Сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил и чего-то. Сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. Ритм сердца все так же бьет, так же со своими рэп все так же прет. В трудные минуты подставляем плечи, а время на словах все так же лечит. Нету речи, пацанские движения не без картечи. Кетчуп на ботинках, мама, ты не волнуйся. Вздохнула глубоко, сын к утру вернулся. И в каждом доме каждый день ждет чья-то мама. Лишь только Бог видит, как она устала. Бог с ним, с нами, районы подготовили. Вроде своих тут не оставлю, сказали, что не годен. Отмазались, ели как мечта Америки. Рэп как во тьме река, а я у берега жду с моря погоды, как и ты, брат. Понимаю многое, просить уже стыдно. Учили мама с папой, меня стоять надо. Ведь не важно прохожему, сколько раз ты падал. И пусть кто-то не любит тебя, им об себя не дай ноги вытирать. И судить не дано, мнение все равно. Мы забудем о том, кем мы были раньше. И пусть кто-то не любит тебя, им об себя не дай ноги вытирать. И судить не дано, мнение все равно. Мы забудем о том, кем мы были раньше. Ветер перемен себе все так же дует. Главное свою жизнь не истратить пустую. Не забыть моменты, потеряв себя. В погоне за хорошей жизнью апатия. Пустота не дремлет, неудачи тоже. Но ты живой еще, значит многое можешь. Пусть где-то не так, что-то мелочи жизни. Твоя цель или судьба все ближе и ближе. Главное вера, лень искоренить на корню. Курить брошу точно. Ведь я жить люблю больше, чем псевдо кайф. Самовнушение, медленный огонь по телу на поражение. Так или иначе, все будет хорошо. Миллион не заработал, но себя нашел. Каждому свое, как ни крути, завтра наступило. Не сиди на месте, чтоб жизнь не придавила. И пусть кто-то не любит тебя, им об себя не дай ноги вытирать. И судить не дано, мнение все равно. Мы забудем о том, кем мы были раньше. И пусть кто-то не любит тебя, им об себя не дай ноги вытирать. И судить не дано, мнение все равно. Мы забудем о том, кем мы были раньше.